«Я следил за твоей кузиной, потому что она заигрывает с колдовством», — сказал он. «Но заколдована ты». «Я?» — Элвир кивнул. «Это колдовство призывает нас из потустороннего мира, и это колдовство помогло мне найти тебя». «Да бросьте вы», — хмыкнула Нина. Она все еще побаивалась, но его слова прозвучали настолько нелепо, что не возразить было невозможно. «Во мне столько же колдовства, сколько в пучке сельдерея», — добавила она. Элвир улыбнулся. «Вообще-то некоторые индейские племена используют корни и семена сельдерея как стимулирующие и тонизирующие средства и даже как болеутоляющие. Это в некотором роде колдовство, разве не так?» Его улыбка заставила Нину вздрогнуть. «Наверное. Но этим меня не заколдуешь». «Нет. Но вот как насчет твоих снов?» «А что мои сны? Что они такое, по твоему мнению?» «Сплошное наказание», — вздохнула Нина. «А если бы я сказал тебе, что все это происходит на самом деле?» «Я бы решила, что ты псих», — подумала Нина. Но она понимала, что ей следует быть более дипломатичной. «Я бы вам не поверила», — сказала она. «Понятно». Довольно долго они сидели молча. Насмешка угасла в его глазах, сменившись отчужденным, почти печальным выражением, которое навело Нину на мысль, что он смотрит куда-то вдаль, прямо сквозь стены дома, как будто видит то, что недоступно никому другому. И это зрелище не из веселых. «Позволь мне рассказать тебе кое-что», — сказал он. «Представь себе одно место, очень далекое, не в этом вашем мире, а где-то еще. Долина, скрытая от любопытных глаз даже в том мало кому доступном потустороннем мире. Народ, живущий там, сродни лесным нимфам из вашей греческой мифологии. Они живут в деревьях. Они составляют с деревьями буквально единое целое. Движущиеся органы чувств, если хочешь, потому что, как бы далеко они ни удалялись от родного дерева, все равно остаются его частью. В деревьях сохраняется их некая неотъемлемая сущность. И вопреки классическому представлению об этих существах в вашем мире, у них там есть оба пола». Нине это не понравилось. «Представь себе это место и народ, его населяющий», — сказал он. Но его слова прозвучали отнюдь не так, словно он тоже всего-навсего представлял все это, а как будто считал его реально существующим. «Как не понравилось и то, что он все время повторял ваш мир, когда говорил о единственном существующем мире, или когда речь шла о том, что она заколдована. В следующий раз, надо думать, он сообщит, что этот народец свои шалаши на деревьях обивает изнутри фольгой, чтобы укрыться от летающих тарелок, и что Элвир — самый настоящий их король». «Если ты псих, отлично. Каждый может быть психом, если уж ему так хочется. Но зачем же вламываться к вам домой с жуткими глазами и фантастическими россказнями?» «Потому что с таким же успехом этот парень может выхватить ружье и начать без разбора убивать людей». А поскольку в доме никого больше не было,